Шалом лекулам. Доброе утро всем. Ани меод самех лиот бакегила шели. Я очень рад быть в своей общине. Ве туда лель, шеу бешалом хазар отану. И спасибо, что он в мире вернул нас. Лебетейну. Наш дом. Кен. הנושא שהיום אני רוצה לנתח יחד איתכם. И тема, которую я хочу сегодня изучить вместе с вами. לקחתי מספר בראשית. Я взял из книги Бытие. ואל אישך תשוקתך. Называется к мужу твоему влечение твое. זה פרק ג' פסוק 16, סוף של הפסוק. Это третья глава, 16 стих, конец 16 стиха. ואמת חשבתי הרבה ימים על נושא הזה. И много дней я размышлял об этой теме. ותמיד אני חושב למה כתוב ככה שלאישך תשוקתך. И всегда я размышлял и думал, почему именно так написано, к мужу твоему влечение твое. דרך כלל אנחנו חושבים שזה שייך לחיים בשרים. Обычно мы думаем, что это относится к плотской жизни. אבל אני לא חושב שזה בדיוק ככה. Но я не думаю, что это так. אמנם שפסוק הוא מחובר עם ההבטחה של אלוהים שהלידה יהיה קשה. Несмотря на то, что это слово, оно связано с другими Божьими словами о том, что роды будут тяжелыми. וגם יהיה תשוקה. И будет влечение. אני בטוח שהמושג הזה הוא הרבה יותר עמוק. Но я уверен, что это понятие, оно намного глубже. והיום דרך כתבי הקודש אני רוצה ביחד איתכם לנתח את הנושא. И сегодня через Священное Писание вместе с вами я хочу разобрать эту тему. כדי להבין במה מדובר בדיוק. Чтобы понять, о чем точно идет речь. גם אני חייב לומר ש... כל הדרשה הזאת היא לא אומרת שאני פותח כל הנושא. И также хочу сказать сразу, что эта проповедь также не полностью раскрывает всю тему. אנחנו נגיע היום רק לצלע אחד. Только одну грань сегодня мы рассмотрим. אבל אני בטוח שהצלע הזאת היא מאוד מאוד חשובה. Но я уверен, что эта грань, она очень важна. לפי הסדר של הבריאה, אישה היא תלויה בגבר, תמיד. По порядку творения, женщина всегда зависит от мужчины. אדם הוא היה נברא ראשון. Первый был сотворен Адам. וממנו ומצלע שלו, בורא העולם, הוא הרכיב, הוא עשה, הוא הבנה את האישה. И из ребра Адама Бог... буквально выстроил, построил Еву. По אנחנו כבר רואים תלות. Здесь мы уже видим зависимость. ו... תשוקה של אישה לאיש, אני בטוח שהיא קשורה לאופי רוחני. И я уверен, что влечение жены к своему мужу, это связано с духовными вещами. כל הנשים הם רוצים להתמלות את הצרכים. Все люди хотят они пополнить свои запросы. וגם נשים. И женщины. הן רוצות למלות את הרצונות וצרכים. Они свои потребности и желания хотят удовлетворить. הבן אדם הוא לא יכול להיות מושלם לבד. Человек не может быть идеален один. אם בורא העולם ברא אותנו בזוג, רק בזוגות אנחנו יכולים להיות מושלמים. Если Бог сотворил нас парами, это значит, что только парами мы можем быть совершенны. ותראו מה הולך היום. Смотрите, что сегодня происходит. הציבור של היום הוא רוצה לשנות את הדעה של בורא העולם. Сегодняшнее общество хочет поменять мнение Бога. הם נשארים כאילו במסגרת החיצונית, הם רוצים להיות בזוגות. Они как бы оставляют внешнюю оболочку, они хотят быть парами. אבל אומרים, הזוג הוא יכול להיות גבר וגבר. Но говорят, пара сама по себе может быть мужчиной с мужчиной. אישה ויחד אישה. Женщина вместе с женщиной. אבל בתנך כתוב ש... ואל אישך תשוקתך. Но в Библии написано к мужу твоему влечение твое. אני מאוד שמח שבעברית יש רק זכר ונקבה. Я очень рад, что в иврите есть только два рода, мужской и женский. אין משהו באמצע. Нету промежуточного, среднего. לא קיים. Не существует. אז מקום הראשון שאנחנו נפתח ונקרא זה ספר תהילים. Первое место, которое мы прочтём и откроем, это будет книга псалмов. כן. אלף, פרק אלף. Первый псалом. ואנחנו נקרא שלושה פסוקים ראשונים. Мы прочтём первые три стиха. כי הנושא שלנו שייך דווקא לנושא הזה. Потому что наша тема именно к этому и относится. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, כי אם תורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פיראו ייתן בעיתו ועליהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח. אמן. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Аминь. Аминь. Адам решен. Отхала шило я это баган Эден. И первый Адам, его начало было в Эдемском саду. В баган Эден, אנחנו יודעים זה מתנך, גם מברית חדשה, היה נחל של המים חיים. И мы знаем из книги Бытия, что в Эдемском саду была река воды живой. וגם אנחנו יודעים זה מחזון יוחנן. Также из книги Откровения мы это знаем. אז מים זה סמל של חיים בכלל. И вода это в принципе символ жизни. כי דיברנו הרבה על זה, הבן אדם וב-80%, אני לא יודע במדע של הישראלית כמה זה, 70, ב-70% הוא מורכב מהמים. И по израильским данным человек состоит на 70% из воды. אז מים זה החיים שלנו. Значит, что вода это наша жизнь. בכתבי הקודש אנחנו רואים את הסמל שתורה שנותן לנו אבינו שבשמיים, גם הוא גם מדמה אותה למים. И символом в священном писании Торы и закона также является вода. הדבר אדוני, слово Божие, זה מים חיים. Это живая вода. ישועה הוא נחל של מים חיים. И ישועה является рекой воды живой. הוא מעיין שלנו. Он наш источник. הוא באר שלנו. Он наш колодец. והוא משקה אותנו במילים, וזה גם מים חיים לבן אדם פנימי שלנו. И он утоляет нашу жажду, то есть это является водой для нашего внутреннего человека. בתהילים כתוב שאיש אשר יום ולילה לומד תורה הוא אשר. אשיר. И в первом псалме мы видим, что человек, который изучает закон Божий день и ночь, он богатый. Хевцо, זאת אומרת, הרצון שלו ללמוד תורה. Его желание это изучать Тору. הוא רוצה לשתות. Он хочет пить. ואנחנו יודעים שאם יחסים בין אלוהים ובין הגבר הם נכונים? И мы знаем, если отношения между мужчиной и Богом они правильные. האישה שלו הופכת להיות עזר שלו. Тогда его жена, она будет ему помощником. Им ло е негед адам азе. Если нет, то она будет против. Бигалзе катув басефер берешит, ше Элохим у бара. Поэтому в книге Бытие написано, что Бог сотворил эд адам человека в бонникра зе פרק ב' פסוק 18. Давайте прочтём, это вторая глава, 18 стих. Берешит, פרק ב'. Бытие, вторая глава. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. Амен. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворил ему помощника соответственного ему. Это то, что написано в русском переводе. בתרגום רוסית, אז בוא אנחנו נתרגם זה ישר, כן? אז לא טוב להיות לאדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. И прочтем с правильным переводом. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника против него. Берусит за нишма кольках месубах масту мерет эзер кенегдо. На русском это довольно сложно слышится. Что это значит? Помощника против него. Ему озер азу царих лазор ло льет негет. Если это помощник, он должен помогать, не работать против. А валим гу негет, ой негет. זה לא עזרה בכלל. Но если она уже и против, так это совсем не является помощью. אז החכמים שלנו הם מסבירים את הפסוק ככה. И мудрецы наши, они таким образом объясняют. בקצרה אני אומר, כי רובם כבר יודעים את זה. Вкратце я скажу, потому что большинство из вас это знает уже. אם גבר, אם איש, הוא חפץ את אדוני, הוא רוצה להימלות רצון אדוני בעולם הזה. Если муж, он ищет воли Божьей и желает исполнить волю Божью в этом мире, а что ее узерет? Его жена будет ему помогать. ככה מהתחלה מספר בראשית הייתה כוונה של אלוהים. Так Бог запланировал изначально в книге Бытие. אם איש רוצה להימלות רצון אדוני, האישה ее узерет. Если муж хочет исполнить волю Божью, жена будет ему помогать. Ему ло רוצה להתמלות רצון אדוני, ему רוצה לחיות ככה כמו כולם בעולם הזה. Если он не желает исполнить волю Божью, он хочет жить как все в этом мире. הוא לא לומד תורה. Он не изучает священные писания. הוא לא מתקרב לבורא העולם. Он не приближается к Богу. הוא לא מתפלל, הוא לא מחפש יחסים. Он не молится, не ищет отношений с Богом. А Иша ее негет. То его жена будет против него. Тамид. Всегда. Верова нашим льодим пошут это. И много людей просто даже не знают об этом. Им льодим лама Иша и ло роца льет узерет и коля зман негет. Они не понимают, почему их жена не хочет им помогать, постоянно против. כי קודם כל צריך לבנות יחסים עם אלוהים. Прежде всего нужно построить отношения с Богом. אם אתה תבנה יחסים נכונים עם בורא העולם, если у тебя будут правильные отношения с Богом, יהיה לך עוזרת טובה. У тебя будет хорошая помощница. וכתוב אחר כך בפרק ג' и в третьей главе дальше написано. אחרי שחטאו כבר. После того, как уже согрешили. בפסוק 16 סוף. קנץ 16 סטיחה. ואל אישך תשוקתך, והוא ימשל בך. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Амен. Амен. אלוהים הוא מכניס לתוך כל האישה, כל נשים שקיימות בעולם. И вовнутрь каждой женщины в мире умахнис тишука зот. Бог вкладывает это влечение. Кизе тишука руханит. Это духовное влечение. А иша кило цриха леаргиш эта охрают את מה שהיא עשתה, והגבר הוא גם נפל אחריה. И как будто бы женщина чувствует чувство ответственности, и из-за неё Адам упал в грех. ועכשיו צריך לתקן הכל. И теперь как бы нужно всё исправить. ואישה צריכה לעזור לגבר לחפש את הפנים של אבינו שבשמיים. И женщина должна помогать искать мужу лица Господа. ואם הוא באמת מחפש, היא עוזרת לו בכל דבר, כי היא רוצה כמה שיותר מהר לחזור לגן עדן. И если он также желает и исполняет волю Божию, то таким образом она хочет как бы помочь ему скорее вернуться в то начальное состояние в Эдемском саду. והמשיכה היא חזקה. И это влечение, оно довольно сильное. התשוקה הזאת. עכשיו, אם כמו שקראנו עכשיו בתהילים, האיש, הגבר, הוא יום ולילה לומד תורה. И как мы прочли в псалме, что муж, он день и ночь изучает Тору. זאת אומרת שהוא כל הזמן חייב לחשוב, אפילו שהוא עובד, הוא עסוק במשהו אחר, הוא עסוק בדבר גשמי לחלוטין, הוא יכול לחשוב ולהגביל את זה עם עולם רוחני. И муж, который что-то делает, что работает, он может в мыслях своих продолжать размышлять о Боге и параллелить это с плотским миром. אני בטוח שהתשוקה שיש בתוך האישה לגבר, בתוך הגבר גם צריכה להיות תשוקה לאלוהים. И я верю, что такое же влечение, как есть у женщины к мужчине, должно быть такое влечение у мужа к Господу. בוא נפתח עוד מקום אחד. Давайте ещё откроем одно место Писания. זה מקום מאוד דומה למה שעכשיו קראנו. Очень похоже на то, что мы уже прочли. Сефер Ирмияху. Книга Иеремии. Перек Швайсре, Юдзайн. 17 глава. Псуким 7 и 8. 7 и 8 стихи. Барух הגבר אשר אבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. והיה כעץ שתול על מים ועל יובל אשלח שרשיו, ולא הראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן. ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. אמן. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при потоках, при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Аминь. Аминь. Батилим ихат катув ашрей иш. В первом псалме написано «блажен человек». והכוונה הוא הזכר. И имеется в виду муж. בספר בראשית כתוב ולאישך תשוקתך. И в книге Бытие написано «к мужу твоему». אז אנחנו מחפשים פשוט בתורה איפה יש דמות של האיש אשר באמת יכול להיות לנו כדוגמה. И мы ищем в Библии пример мужа, который действительно может быть нам примером. עכשיו פה, בירמיהו, אנחנו רואים כתוב ברוך הגבר. В книге Иеремии написано благословен муж. הוא הגבר, זה איש. Этот человек, он муж, мужчина. אז בוא נחשוב, אם גבר מבורך. Давайте подумаем, если муж благословен. התשוקה שיש באשתו היא תשוקה בוודאי יותר רוחני מפיזי. И, конечно же, влечение к такому мужу у женщины намного выше, чем просто плотское, это духовное влечение. Ки и маргиша, коль давар, шегу осе, умацлех, кмо ше катув ба Тиилим алеф. Потому что она видит, что то, что он делает, он имеет успех в этом, как написано в первом псалме. Тистаклю айом ле цибур шел айом, шелану, кен? Посмотрите сегодня на наше общество. Есть арбе бахурот яфот в цирот. Есть много красивых и молодых девушек. Ген ло мехапсот агава. Они не ищут любви. Ген мехапсот гевер мевусас. Они ищут обоснованного мужчину. А бенадам ше ешло эсек. Человека, у которого есть бизнес. Ешло кесев. Есть деньги. А се потехи в шаруйот. Это открывает возможности. הרבה יש כאלו. Много есть таких. ואין מוכנות להתחתן איתו. И они готовы выйти замуж. רק בגלל שהוא יכול כאילו לתת את מה שהיא צריכה בעולם הזה. Только из-за того, что он может восполнить ее нужды в этом мире. זה אותו תשוקה. Это тоже влечение. אבל התשוקה הזאת מאבדת הכיוון הנכון. Но это влечение, оно теряет правильный ориентир. Кивун нахон. Правильный ориентир. А гевер шемевурах. Правильное направление – это благословенный муж. Гевер шемацлех беколь давар. Мужчина, который имеет успех во всем. Эх эфшар линацех беколь адавар. Как можно победить все? Льет яхад има минацех. Ишуа Машех. Быть вместе с победителем Ишуа Мессией. Ки у ницах афилу мавет. Он даже смерть победил. Ва гевер ше муркав им... А гевер ше муркав им ишиют казе у бемет мевурах ва у мацлиях. И мужчина, который соединен с такой сильной личностью, он действительно имеет успех и успешен. פה בפסוק שמונה כתוב שהוא שתול על מים ועל יובל. Написано в восьмом стихе, что он посажен при водах и корни его у потока. כן, על יובל ישלח שורשיו. У потока корни его. המילה יובל יש שלוש משמעויות. И у слова «юваль» на иврите, которое здесь используется, есть три смысла. «Юваль» – это нахаль, который нихнас литоха нагар. Это та речка, поток, который входит внутри реки. Кен, он уфель литоха нагара гадоль. Он попадает в большую реку. Кен, זה «юваль». Это поток такой. «Ваэц шатуль». Альяда Юваль, вот коля змана шорыш шело, альяд лимаем. Это значит, что дерево, которое посажено при таком потоке, постоянно имеет воду. Ювель зе шнат хамишим, ве анахну йодим, ше башана азот, зе шихрур, зе кулям юцим мявадут, зе хаг меод меод гадоль. И Шнат Ювель – это 50-й год, который являлся большим праздником, когда прощались все долги, и рабы имели свободу, и это было большим радостным днем. Гамишаяху умер аль Шната Ювель. И Исаия, пророк, говорит также о 50-м годе. Ве аневуа зот и тамид шаехет ле Ишуа, ле Машиах шелану. И также это пророчество имеет двойное отражение в... В смысле того, что Мессия принесет также полное освобождение. Вегам Юваль зе шофар ми керен шела керен, яль, седер. Это шофар, сделанный из рога барана. Керен, зе гам Юваль. Также это называется словом Юваль. Матай токим бе шофар, шеш машу хашув. Когда трубят в шофар, когда есть что-то важное. בוודאי שיש קשר, זה אנחנו רואים במילה הזאת. И, конечно же, есть связь между всеми этими словами. זאת אומרת שהגבר הוא מבורך עם השורש שלו, аль-яд ле-юваль. Это значит, что муж он благословен, если его корень возле потока. Ани роце лямших, а гевер мевурах, ему кол азман шумеа эт шофар шел алахим шел элохим. И я продолжу, что муж благословен, который слышит трубление Божьих ангелов. ובוודאי שהגבר הזה הוא מבורך מפני שיובל זה הנחלה שלו. И конечно же такой муж благословен, потому что 50-й год освобождения является его наследием. זה מה שמגיע לו. Это то, что полагается ему. ו אישה בריאה מבחינת רוחני, היא רוצה להיות עם גבר כזה. И духовно здоровая жена, она хочет быть с таким мужчиной. ורוצה לעזור לו בכל דבר. Хочет помогать такому мужу. עכשיו אני גם רוצה לומר שיובל, אשר בו כתוב בספר ירמיהו. И также хочу сказать о потоке, который здесь говорится в книге Иеремии. זה יובל שיוצאת מאלוהים. Это поток воды живой, который исходит от Бога. מה שעכשיו אני אומר, בוודאי שזה תמונה רוחנית. Конечно же, я сейчас описываю духовную картину. אבל אם בגן עדן עדיין יש נחל עם המים חיים. Но если в Эдемском саду до сих пор есть река воды живой. איך היום אנחנו יכולים לצאת קשר עם הנחל ההוא? Каким образом сегодня мы можем иметь связь с этим с этой рекой? דרך התורה. Через Тору. כי התורה, תנ"ך. Потому что священное писание. זה מים ש יורדים מאלוהים אלינו. Это та вода, которая спускается от Бога к нам. התנ"ך זה מים חיים. Слово Божье является живым, жизнью для нас. והדבר אדוני. И Слово Божье. הוא מחדש אותנו, הוא מחזיר אותנו לחיים אמיתיים. Оно обновляет нас и возвращает нас к настоящей жизни. וברוב המקומות, דבר אדוני הוא דומה למים חיים. И в большинстве мест Писания Слово Божье это символизирует живую воду. ואם היום גבר, если сегодня мужчина, מכניס שורש שלו, свои корни, מכניס לתוך הדבר אדוני, он вкладывает, укореняется в Слово Божье, пускает в Слово Божье. אם היום גבר, הוא מכניס את השורש שלו, לתוך התורה, לתוך הנביאים והכתובים. Если сегодня мужчина он свои корни пускает в священные писания, в пророки, в Тору. השורש שלו מחובר עכשיו דרך התורה עם מים חיים שיש בגן עדן. То через Слово Божье его корень он соединён с рекой воды живой, которая есть в Эдемском саду. Баган Эден зормим маем хаим. В Эдемском саду течёт река воды живой. В баулам шелану зормим маем шел двара Дунай. А в нашем мире текут реки Слова Божьего. За ото маем. Это та же вода. Ото хаим. Это та же жизнь. Ва махсом шеш бенену. А преграда, которая есть внутри нас. זה חטא ואבון. Это грех и беззаконие. ואם אנחנו מכניסים שורש שלנו לתוך התורה, לתוך הדבר אדוני. Если мы свой корень пускаем в Слово Божье. אנחנו מיד יוצאים קשר עם גן עדן. Моментально происходит связь с Эдемским садом. וכמה שיותר עמוק שורש שלנו. Чем глубже наш корень. כמה שיותר עבה שורש שלנו. Чем толще наш корень. כמה שהוא יותר חזק. Чем крепче он. הוא לוקח יותר מים חיים. Он больше в себя впитывает воды. ומעביר לגזע. И к стволу передает эту воду. ומגזע זה עובר לענבים, ענפים. И от ствола, это переходит в... ואז עץ הזה הוא פורח, יש לו עלים. Ветки, и тогда есть у этого дерева листья. ויש לו פרי טוב. Цветы, и тогда есть и плоды. כי המים הזה זה מים חיים. Потому что это живая вода. ובוודאי תשוקה של אישה לגבר כהוא. И, конечно же, желание любой женщины к такому мужчине. זה התשוקה אשר מדובר בספר בראשית. И об этом влечении говорится в книге Бытие. האישה היא רוצה להיות יחד עם גבר כזה. Женщина хочет находиться рядом с таким мужчиной. על הכסף שוכחים מאוד מהר. Про деньги очень быстро забывают. אבל אם גבר הוא מבורך, но если муж он благословен מאלוהים, от Бога, האישה היא רוצה להיות יחד איתו, то женщина хочет пребывать вместе с ним. והיחסים ביניהם הם מלאים, הם פשוט מושלמים, הופכים להיות. И отношения тогда между ними, они полны и просто идеальны. מפני שהמשפחה הזאת היא שותה את המים דרך השורש ששלח גבר לתורה. Потому что эта семья, она питается Словом Божьим через мужа, который свои корни пустил в эту реку. אנחנו לא רואים שאישה יכולה לשלוח שורש למים הזאת. Мы не видим, что женщина может укорениться сама в этой воде. זה הסדר. Это есть порядок. זאת לא אומרת שאישה היא פחות מהגבר. Это не значит, что женщина меньше мужчины. לא נכון. Нет. זאת אומרת שאנחנו רק בשיתוף פעולה יכולים ביחד להגיע ולשנות את המצב שלנו. Это значит, что только вместе мы можем изменить наше положение. ואם גבר הוא שלח את השורש במקום הנכון, и если муж он укоренился в правильном месте, ואישה מחוברת עליו, и женщина, она соединена с ним, הם שותים ביחד, то они пьют вместе эту воду. איך אתם חושבים, אם משפחה משרתת לאלוהים ביחד, как вы думаете, если семья вместе служит Богу? וכמעט כל הזמן אנחנו רואים שהגבר הוא בתמונה. И почти постоянно мы видим, что муж, он на картине. כן? הגמול, הוא יהיה לשני או לאחד? То награда будет для одного или для двоих? אני חושב לאישה חכמה, הגמול יהיה יותר הרבה. Я думаю, что мудрой жене будет еще больше награда. Потому что она постоянно в тени, ее не видно почти. Но ее влечение, оно правильное. Она присоединена к мужу, желание которого в законе Господа. ובעולם הזה הגבר כהו הוא מצליח. И в этом мире такой муж будет иметь успех. ובוודאי שההצלחה שלו. И, конечно же, что его успех קשור ישר לאישה כזאת. Прямым образом он связан с такой женой. בלי אישה הוא לא יכול. Без женщины он не смог бы. כי אם גבר הוא לבד, если мужчина он один, למה לשלוח שורש? Для чего тогда укореняться? גם ככה מספיק. И так достаточно. יש לי קצת, מספיק לי. У меня есть немного для себя и хватит. אבל אם בן אדם הוא צריך לדאוג לא רק לעצמו, הוא גם חושב שהוא צריך להשקיע את מישהו אחר, הוא צריך להכיל אנשים אחרים, אז הוא מכניס שורש עוד יותר עמוק, ישר לתוך התורה, דרך התורה למים חיים. Но если муж, он чувствует ответственность, видит, что ему нужно кормить и поить не только себя, но свою семью и окружающих людей, то таким образом он еще глубже укореняется. ובעצם זה הדעה שלי לגבי פסוק ולישך תשוקתך. И в принципе это и есть моё мнение насчёт стиха, что умножу к мужу твоему влечение твоё. אני בטוח שזה תשוקה קודם כל רוחנית. Я уверен, что прежде всего это духовное влечение. ובוודאי שאם התשוקה רוחנית מתמלה בצורה נכונה, и конечно же, если духовная вот эта потребность она полностью удовлетворяется, כן? אז כל הצרכים ששייכים לעולם גשמי הם גם מתמלים. Тогда все нужды, которые есть в материальном мире, они также получают ответ. כמה בעולם הזה יש זוגות שהתחתנו? Сколько в этом мире есть пар, которые поженились? יפים זה לא מילה. Красивые это даже не слово. А тугманим. Просто модели. А геверу 2 метр. Мужчина 2 метра. כן. נפיים ככה. Накачанный. כן. יפה וחזק. Красивый и сильный. גם בחורה. Женщина. יפה там. יפיה. Девушка красивая очень. מתחתנים. Женятся. ההורים שלהם עשירים עד השמיים. Родители их богатые очень. יש הכל. Всё есть. הכל. Всё. איזה חתונות יפות עושים. Какие красивые свадьбы делают. ואחר כך עבור חצי שנה מתגרשים. Полгода разводятся. למה? Почему? מה חסר? Чего не хватало? מה חסר? יופי? Не хватает красоты? לא. Нет. חסר כסף? לא. Не хватает денег? Нет. אז מה חסר אני שואל? Чего не хватает? נכון. חסר דבר הכי חשוב. Самой важной вещи не хватает. אלוהים והדברו. Бога и Слова Божьего. ואנחנו רואים זוגות שלא יכולים להצליח בתחרות של היופי. И мы видим пары, которые не могут победить нас на соревнованиях красоты. לא, אפילו לא רושמים אותם. Даже их туда и не запишут. על כל החיים הם מושלמים. Но вся их жизнь в браке, она идеальна. כי יש דבר אדוני. Потому что есть Слово Божье. והגבר הוא שלח שורש, לא לכספת. И муж свой корень не в сейф укоренил. לדבר אדוני. А в Слово Божье. עד כדי כך היו עשירים שליחים של ישוע. До какой степени были богаты апостолы и Ишуа Мессии? הם היו עשירים? Они были богаты. אף אחד לא ידע איך קוראים להם בזמנו. На то время никто не знал, как их зовут. אפילו. Даже. אבל היום כולם מכירים אותם. Но сегодня все знают их. זה האושר. Это истинное богатство. אנחנו אפילו יודעים שאצל שמעון היה חמותו. Мы даже знаем, что у Петра была теща. עבור 2000 שנים אנחנו זוכרים על חמותו. 200 лет мы помним про его тёщу. 2000 лет, прошу прощения. 2000 лет. כי השורש שלו הוא היה במקום הנכון. Потому что его корень, он был в правильном месте. ואני פשוט רוצה לכוון, בוודאי, התשוקה של נשים, היא צריכה להיות כלפי גבר שמוצג בתנך. И желание жен должно быть стремиться к такому мужу, образ которого мы видим в священных писаниях. Ахим, זה דבר כלפינו. Братья, это слово к нам. זה לא דרשה כלפי נשים שלנו. Это проповедь не к нашим женам. זה דרשה כלפינו. Это проповедь к нам. אנחנו צריכים להיות כגבר אשר יפתח באדוני. Мы должны быть человеком, мужем, который надеется на Господа. ואישה שלך היא בחיים לא יחשוב על מישהו אחר. И тогда твоя жена ни о ком другом не будет думать. התשוקה שלה היא רק לך. Её влечение будет только к тебе. Ло царих лишмор ота. Не надо ее контролировать. Ло царих ласот тацпит ма ио оса ахре авуда. Не надо наблюдать, что она делает после работы. Игия базман абайта уло. Она вовремя вернулась домой откуда-то или нет? Има шореш шелха бамакума нахон. Если твой корень, он в правильном месте. Айша шелха атишука шела и рак леха. То влечение твоей жены будет только к тебе. Митану талуй аколь. От нас все зависит. Зе ахрают меод меод гадоль. Это очень большая ответственность. Ахим шели. Братья мои. Бо никах это ахрают лейну. Давайте возьмем эту ответственность на себя. Бо нахнис это шорашейну од йотер амок литох адвар Адонай. Давайте свои корни мы опустим еще глубже в Слово Божье. ונשים שלנו יהיו מאושרים בכל דבר. И тогда наши жены будут счастливы во всем. הן יהיו עוזרים לנו. Тогда они будут истинными помощницами нам. לא נגדנו. Не противниками нам. ויהיה יותר קל. И будет намного легче. אני מברך את כולם וגם את עצמי. Я благословляю всех и себя, שאנחנו נהיה מבורכים, чтобы мы были благословены. ואני מאחל פשוט שהשורש כל אחד מאיתנו הוא ימצא את המקום ויגיע למים חיים. И желаю, чтобы корень каждого из нас, он нашел эту живую воду и находился в правильном месте. Амен. Аминь. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שבירכת אותנו בדברך. Отец наш Цальнер, спасибо тебе за то, что ты благословил нас твоим словом. תברא בבקשה שהזרעים שלך יפרחו ויתנו פרי. Благослови, чтобы семена слова твоего, они взросли и дали плод. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Амен. Аминь.